Глава 12. Луиза. Наконец мы дошли до места проведения испытания. Возле невысокого загона нас встретили наставники и попросили выстроиться цепочкой. Распорядитель вышел вперед и огласил суть задания. «Для того, чтобы стать достойнейшей из достойнейших и завоевать сердце принца, необходимо показать, как вы обращаетесь с животными и птицами, договориться даже с неразумными существами и суметь приручить их не так-то просто. Помните, что после каждого испытания будут отсеиваться девушки. Сегодня наше великое древо изъявило свою волю, и еще несколько недостойных отправились домой. Достойные были отмечены особыми рунами. Берегите дары нашей святыни и надейтесь, что они не почернеют. Да начнется второе испытание!» — воскликнул он и взмахнул рукой, указывая в сторону загона. «Каких животных тут только не было! И рыжие мантикоры, и гордые орлы, и полупрозрачные загрызни, и величественные огиски, и прекрасные кони с огненной гривой. Но меня покорил своей красотой и грацией большой грифон. Он смотрел на всех свысока, и суета вокруг, казалось, совершенно его не интересует. Приручить такое существо нелегко. Да я была бы рада даже возможности просто его погладить. Помню, как впервые, еще в детстве, увидела изображение грифона и не могла поверить, что такие чудесные создания существуют на свете. И вот теперь вижу его воочию. Огромные белые крылья сложены за могучей спиной, тело льва лоснится под солнцем, он сидит на толстых задних лапах, а жуткие птичьи когти передних лап взрываются в землю. Круглые глаза блестят, как драгоценные каменья. Хищный клюв, кажется, может убить с одного удара. Я завороженно смотрела на него, вполуха слушая, о чем говорят наставники. А как только дали отмашку приручить дикого зверя, решительно шагнула в загон, направившись к грифону. За два шага до цели лиса толкнула меня так сильно, что я растянулась на земле и сама подошла к величественному птице-зверю. Сначала я пыталась оклематься и ждала, что кто-то обратит внимание на проступок злодеель. Но, как ни странно, все были заняты своими делами и, наверное, подумали, что я просто споткнулась. Пока я выискивала глазами распорядителя, проклятая эльфийка уже тянула руку к грифону. Надежда, что он не даст ей себя приручить, растаяла как дым. Каким-то образом ей удалось быстро справиться с испытанием. Мне же осталось только лежать и слушать аплодисменты, адресованные проклятой блондинке. Вокруг все суетились, стремясь заполучить кого-то покрупнее, величественнее. А я опустила взгляд и уже собиралась встать, как заметила маленького грифончика, спрятавшегося среди мощных корней старого ясеня. Он был белым, словно снежный комок, и совершенно небольшой, ростом где-то до моих колен. Никто бы и не обратил на него внимания, если бы не такая нелепая случайность и пик моего невезения, из-за которого я оказалась на земле. Забыв о манерах и приличиях, я подползла ближе и протянула руку к нему. «Иди сюда, малыш, не бойся», — нашептывала я, пытаясь дотянуться. «Квир», — ответил он. «Ну же, хоть чуточку ближе». Я лежала, опираясь на локоть, и торчащие корни больно зацепились за волосы. Я тихо зашипела, но продолжила тянуться. «Квир», — снова пропищал грифончик и, наконец-то, ткнулся клювом в протянутую ладонь. «Ты же мой хороший», — обрадовалась я и погладила мягкие перышки. «Вир, вир». Он склонил голову на бок и подкрался ближе. Я попятилась и задом уткнулась в чьи-то ноги. Проклятье! Робко обернулась и встретилась взглядом с принцем. «И откуда он только взялся?»